323. Думайте о звездах, всегда посылающих свой свет человечеству. Будьте как звезды, отдавая вашу любовь, мудрость и знания другим. Только отдав все, мы получаем. Во имя мое вы трудитесь, не забывайте об этом. Помните об этом особенно. Повсюду несите свет мой с собою. Что пользы в агенте, скрывающемся за непроходимыми стенами, учитель с вами. И вы будьте в гармонии с идущими за вами. Гармония. Гармония, гармония, не сожалея пути. Забудь гордость мирскую и будь открыт для нового. Разумейте.